Глава 17. Подозрения, заложенные в наше сознание, взрываются не одновременно, а одно за другим, как цепь подземных мин, и уничтожают любовь лишь путем последовательных взрывов. В тот вечер, когда Адилия приехала, ее очарование, ее такт и радость, какую я испытывал, вновь видя ее около себя, несколько задержали катастрофу. Но, начиная с этого вечера, оба мы понимали, что живем в минированной зоне и что недалек день, когда мы взлетим на воздух. Даже в дни, когда я особенно любил Адилию, я уже не мог обращаться к ней иначе, как с оттенком горечи, пусть иногда еле заметным. В самых обыденных моих фразах чувствовались словно далекие тучи, затаенные, невысказанные упреки. Оптимистическое, радостное отношение к миру, которое было мне присуще в первые месяцы брака, сменилось пессимизмом и грустью. Природа, которую я горячо полюбил после того, как Адилия открыла мне ее, теперь пела только меланхолические и унылые песни. Сама красота Адилии перестала быть безупречной, и я порой обнаруживал в ней признаки фальши. Это бывало мимолетно. 5 минут спустя я снова видел перед собой открытое лицо, простодушный взгляд и снова любил ее. В начале августа мы уехали в Гандюмас. Уединение, безлюдие, полное отсутствие писем и телефонных звонков повлияли на меня успокоительно. И я на некоторое время получил передышку. Деревья, залитые солнцем луга, темные склоны, поросшие елками, оказывали на Адилию сильное и благотворное действие. Природа доставляла ей почти что чувственные радости, и она бессознательно переносила их на своего спутника, даже если этим спутником был я. Уединение вдвоем, когда оно не затягивается до пресыщения и скуки, способствует медленному нарастанию чувств и доверия, и тем самым очень сближает тех, кто вместе наслаждается этой обстановкой. «В общем, — казалось, думала Адилия, — он удивительно милый. И я чувствовал, что мы очень близки. Особенно запомнился мне один вечер. Мы сидели одни на террасе, перед нами расстилался огромный горизонт с холмами и лесом. Я как сейчас вижу вдали поросший вереском склон песчаной ланды. Солнце садилось. Было очень тихо, очень тепло. Людские треволнения представлялись чем-то совсем ничтожным. Вдруг я стал говорить о Диле нежные, смиренные слова. Но все это говорил, как странно, человек, уже примирившийся с мыслью, что лишится ее.